Глава 10. Сколько же лет прошло с 45-го? 18. Не верилось, что в его жизни уже образовались такие долгие, одинаковые промежутки. За 18 лет жизнь других людей менялась до полной неузнаваемости. Младенец становился взрослым мужчиной, юная девушка — матерью большого семейства. А в его жизни не изменилось ничего. Впрочем, здесь, в Александрове, эта мысль не вызывала привычной горечи. Он и сам не изменился, этот городок, за те 18 лет, которые Игнат в нем не был. «Что вы сказали, Игнат Михайлович?» — спросил водитель Леня. «Простите, не расслышал». Игнат понял, что произнес это вслух, как старик. «Не изменился городок», — повторил он. «Я здесь в 45-м году в госпитале лежал». «Как же не изменился?» — возразил Леня. «Вон дома какие понастроили. Гляньте, годы все недавние». На домах из силикатного кирпича в самом деле были выложены даты строительства — 58-й, 61-й. Дома были одинаковые и безликие. Игнат вспомнил темные от времени кирпичи монастырских стен. Клубы белой сирени под окнами, келий, палат, заросший жасмином и жимолостью сад. «Здесь монастырь должен быть», — сказал Игнат. «В нем госпиталь был». «Конечно, это же Александровская слобода», — проявил осведомленность Леня. «Иван Грозный отсюда России правил. Долго что-то, лет 15, если не больше. Тут музеи теперь, из Москвы экскурсии ездят». «То, я думаю, другой был монастырь, музея там не было. Только где он, не найду теперь». «Тоже мне проблема», — хмыкнул Леня. «Найдем в ноль секунд. Госпиталь, говорите, был? Сейчас наверняка больница». «Бабуля?» Он резко свернул к обочине, открыл окно. «Бабуля, где тут у вас больница, старая такая, в бывшем монастыре?» Игнат не раз имел случай убедиться, что его водитель сообразителен и расторопен. Ровно через 5 минут Леня уже знал адрес монастыря, в котором действительно и теперь находилась больница. «Ну как, поедем, Игнат Михайлович?» — спросил он. «Все равно Быстрицкого еще 2 часа в управлении не будет. Что зря по городу мотаться? А в гостинице вечером насидимся еще. Навестите пока места боевой славы». «Почему боевой?» — усмехнулся Игнат. «Говорю же, в госпитале здесь лежал». «А в госпиталь, можно подумать, с гриппом попали». «Вас где ранило?» «На Одере. В первый раз за всю войну. И в последний. Весной 45-го». «Ничего себе! Вы ж вроде саперным батальоном командовали». «Да». «И аж до Одера без ранений дошли». «Вы же сколько рек, наверное, форсировали?» «Много. Днепр, Вислу. Мелких не сосчитать. По воде прошел яко посуху». «По воде яко посуху». Стоило ему только произнести это вслух, как воспоминания нахлынули разом, догоняя друг друга, сколько их, оказывается, таилось в нем воспоминаний. «Поехали в этот ваш монастырь», — сказал Леня. «Вспомните молодость, хоть расслабитесь, а то не в меру вы серьезный», — добавил он с осторожной фамильярностью. Все-таки Игнату не зря показалось, что облик этого городка не претерпел особенных изменений. Конечно, пятиэтажки из силикатного кирпича, какие-то заводы, впрочем, небольшие, но монастырь остался прежним точно. Сразу, как только Игнат оказался под этой темной стеною, его охватило ощущение глубокого покоя, такого знакомого и такого забытого. Он даже глаза зажмурил, не показалось ли, но и с закрытыми глазами это ощущение оставалось неизменным. Оставив Леню в машине, не хотелось сейчас его словоохотливости и даже расторопности не хотелось. Игнат пошел по аллее через сад. Сад выглядел теперь не таким запущенным, как 18 лет назад. Из деревьев были срезаны сухие ветки, трава на просторных полянах была выкошена. Но сирени было все так же много. И теперь в мае она цвела все с тем же буйством. Может, это были те же самые кусты. Сколько лет живет сирень? Он не знал. Сирень цветет, не плачь, придет. Вспомнилась слышанная где-то песенка. Да не где-то, Игнат сразу же и вспомнил, что слышал ее именно здесь, в монастырском саду. Песенку пела Маша, внучка госпитальной санитарки. Развешивала на протянутых между кустами сирени веревках свежевыстиранные больничные простыни и пела нежным, как сама эта сирень, голосом. А потом он учил ее читать по старой хрестоматии русской поэзии. И она, чтобы лучше запомнить стихи, их тоже напевала на какой-то никому неизвестный мотив. Где она теперь? Игнат не сдержал улыбку. Тогда ей 6 лет было. Теперь, значит, 24. Взрослая совсем. Муж, дети. Машины серьезные серые глаза увиделись ему так ясно, будто соткались из чистого весеннего воздуха. Он снова улыбнулся. В больничных коридорах под белыми сводчатыми потолками было так же тихо, как в саду. «Скажите...» Игнат остановил пожилую медсестру, вышедшую из палаты. В руке у нее был металлический лоток со шприцами. «Может, вы помните, здесь когда-то санитарка работала, сразу после войны, Мария Сергеевна. У нее еще внучка была, Маша. Сероглазые обе, не помните?» «Помню». Медсестра ничуть не удивилась. Как будто ее каждый день спрашивали о людях, которые работали здесь 18 лет назад. Совсем по-особенному текло время в этом городке. «Светелочницы?» «Светелочницы?» — удивленно переспросил Игнат. «Не знаю». «Они-они», — кивнула медсестра. «Бабушки уж давно в живых нету, а Маша и посейчас работает. На медсестру выучилась и работает. Да вон она идет». Игнат оглянулся. В конце коридора показалась невысокая фигурка в белом халате. Она была насквозь просвечена солнечными лучами, падающими в узкие окна. Все это выглядело так просто. Но это была особенная простота, та, в которой нет ни капли обыденности. Пожалуй, он сказал бы даже, что это чудо, если бы верил в чудеса. Девушка подошла ближе. «Вот Маша», — сказала медсестра, — «товарищ тебя разыскивает». «Меня?» Серые глаза от удивления стали еще больше. Глаза не изменились совсем. Как только Игнат их увидел, сразу вспомнил вот эти светлые лучики, которыми они и тогда были пронизаны. «Здравствуйте, а разве вы меня знаете?» «Знаю», — кивнул он. «И ты меня знаешь. Только не помнишь, конечно. Я тебя когда-то читать выучил вот здесь, в этом саду». «Господи!» Маша ахнула с такой живой, такой девической непосредственностью, что Игнат чуть сам не ахнул. «Да как же не помнить? Не все, что здесь цвело, увянет. Все я помню, Игнат Михайлович». Игнат заметил, что Маша хотела броситься ему на шею, да застеснялась. И порыв ее, и стеснение тоже были полны такой чистой непосредственности, что он едва сдержал улыбку. «Ты совсем не изменилась, Маша», — сказал Игнат. «Глаза те же, как речка ваша». «Серая», — кивнула она, — «речка наша серая. Вам тогда имя ее нравилось, помните?» «Помню. Теперь вот ради этой речки приехал». «Надолго?» «На 2 дня в командировку. Через вашу серую мост будут строить. Экспертиза проекта нужна». «Ох, если бы вы в гости успели прийти!» Машины глаза стали еще лучистее. «Может, вечером, хоть на часок?» «С радостью», — кивнул Игнат. Это слово самым точным образом выражало то, что он сейчас чувствовал. «Посидим, вспомним госпиталь, бабушку твою. Говори адрес». Наверное, его радость была радостью отраженной. Игнат понял это потому, как просияло при его словах Машино лицо.